Глава 52. История старой скрипки. Этой скрипке было, вероятно, больше 100 лет. Лак на ней потускнел, отклеились деки. Где была эта скрипка? В чьих руках? Кто знает? Алексей Степанович рассматривал старую скрипку и как будто читал по ней ее историю. «Смотри, Марина», — говорил он, — «видишь, как стерто дерево вот здесь, на краю деки? А ведь ему бы не надо здесь стираться. Почему это случилось? А вот почему. Скрипка эта, видно, не один год была в руках у человека, который очень низко держал ее при игре. Видишь, вот так. Такая манера игры была свойственна в прежнее время народным скрипачам. Если посмотреть старинные картины, гравюры, изображающие народных скрипачей, на всех ты увидишь эту манеру игры. Так играли и у нас, особенно на Украине и в Белоруссии, и в других странах, но преимущественно в Румынии. Эта манера игры одно время даже называлась румынской. Можно действительно предположить, что эта скрипка довольно долгое время находилась в Румынии. А теперь смотри, Марина, видишь эту надпись внутри скрипки? Смотри сюда, сквозь эфе. Марина, прищурившись, прочла внутри старой скрипки надпись и с удивлением посмотрела на Алексея Степановича. «По-русски», — сказала она, — «написано Иван Батов». «Да, эту скрипку делал старый русский мастер Иван Батов, который жил в начале прошлого века», — сказал Алексей Степанович. «А как эта скрипка попала в Румынию?» — спросила Марина. «А ты как думаешь?» «Наверное, ее забрал где-нибудь в украинском городе фашистский солдат», — сказала Марина, — «во время войны». «Может быть», — сказал Алексей Степанович. «А вернее, что ее увезли раньше. Мы можем лишь догадываться, какой путь прошла эта скрипка от русского мастера из народа к румынскому народному скрипачу. Мы этого не знаем. Возможно, что играл на ней талантливый скрипач, ведь румыны очень музыкальный народ». И скрипка переживала счастливые дни. Но она знавала и трудные времена. Видишь, как расклеились ее деки, как погнулся смычок. Может быть, тащил ее, как пленницу в своем вещевом мешке солдат фашистской армии. И Алексей Степанович задумался, разглядывая старую скрипку. Вероятно, он вспомнил что-то, относящееся к тому времени, когда сам был на фронте. «Алексей Степанович», — робко спросила Марина, — «а можно на ней играть?» «Можно». Алексей Степанович положил старую скрипку на плечо и провел смычком по струнам. Старая скрипка ответила ему тихим, каким-то жалобным, чуть дребезжащим звуком. «Жалуется», — прошептала Марина. «Да, нелегко ей пришлось», — сказал Алексей Степанович. «Ну ничего, мы ее починим. Я уверен, что она должна зазвучать. Ведь делал эту скрипку, Марина, замечательный русский мастер, крепостной. Сколько души он вложил в свою работу. Сколько провел над ней бессонных ночей и долгих дней». Алексей Степанович тихонько наигрывает на старой дребезжащей скрипке, и Марине кажется, что она видит маленькую темную избенку, тусклое окошко, сидит мастер за работой, кинет взгляд в окно, а за окном снежная равнина, далекий темный лес. Родные, дорогие ему места. Только он не волен идти, куда глаза глядят. А вот скрипка его, та будет свободной. Она запоет, и никто не сможет заглушить ее голос. Никто не заставит замолчать ее песню. А сколько прекрасных русских песен было сыграно, наверное, на этой скрипке, Марина, говорит Алексей Степанович. И он снова кладет на плечо старую скрипку и играет грустную и широкую, как поле, песню. «Ни одна во поле дороженька». Чуть дребезжащим, тихим голосом поет скрипка. «Ну, отдыхай», — говорит Алексей Степанович и кладет старую скрипку в футляр. «Сейчас, Марина, мы отнесем ее к Ивану Герасимовичу».